дикой земле и диким обитателям ее именно такая рука и нужна была. Ведь с Украины на Заднепровье тянулся самый беспокойный народ. Шли поселенцы, привлекаемые наделом и тучностью земли. Беглые крестьяне со всех концов Речи Посполитой, преступники, сбежавшие из узилищ, словом, как сказал бы Ливий, толпы пастухов и всякого сброда, перебежчиков из своих племен. Держать их в узде, превратить в мирных поселенцев и привить вкус к оседлой жизни только и мог такой лев, от рыка которого все трепетало. Пан Лонгинус Подбипятка, впервые в жизни князя на похоронах увидав, собственным глазам не поверил. Будучи столько наслышан о его славе, он воображал князя неким исполином, статью обыкновенных людей превосходящим, а князь оказался роста скорее низкого и довольно худощав. Он был еще молод, будучи всего-навсего 36 лет, однако на лице его уже лежал отпечаток ратных трудов. Насколько в Лубнах жил он по-королевски, настолько во время частых вылазок и походов делил невзгоды простого солдата, ел черный хлеб и спал, постлав на земле войлок. И если большая часть жизни его проходила именно в ратных трудах, то они и отразились на его облике. Во всяком случае, с первого взгляда было ясно, что это внешность человека исключительного. В ней чувствовались железная, несгибаемая воля и величие, перед которым всякий невольно вынужден был склонить голову. Ясно было, что человек этот знает и свою силу, и свое величие, и, возложи завтра на него корону, он не удивится и не согнется под ее тяжестью. Глаза у князя были большие, спокойные, можно даже сказать, приятные, но казалось, что дремлют в них громы, и всякий знал, горе тем, кто эти громы разбудит. Между прочим, никто не мог выдержать спокойный блеск этого взгляда, и случалось, послы или бывалые придворные, явившись перед очи Иеремии, терялись и затруднялись слово сказать. И был он на всем Заднепровье подлинным королем. Из канцелярии его шли привилегии и жалованные грамоты «Мы, Божьей милостью, князь и господин» и так далее. Немногих тоже и воевод ясновельможных полагал он равными себе. Князья, происходившие от старинных могущественных родов, служили у него в маршалках. Взять хотя бы отца Елены, Василя Булыгу Курцевича, родословная которого, как поминалось выше, велась от Кариата, а от Рюрика. Было в князе Иеремии что-то, что, несмотря на свойственную ему доброжелательность, заставляло людей оставаться на расстоянии. Расположенный всем сердцем к солдатам, он держал себя с ними совершенно по-свойски. С ним же фамильярничать никто не смел. И тем не менее рыцарство, прикажи он кинуться верхом с днепровских круч, сделало бы это, не раздумывая. От матери Валашки унаследовал он белокожесть, схожую с белизной раскаленного железа, пышущего жаром, и черные цвета вороного крыла волосы, которые по всей почти голове обритые, буйно устремлялись на чело и, остриженные над бровями, наполовину лоб закрывали. Одевался он в польский костюм, но об одежде не очень заботился и лишь по большим праздникам облачался в богатое платье, весь тогда сверкая золотом и драгоценностями. Пан Лонгин несколькими днями позже присутствовал на подобном торжестве. Князь принимал господина Розвана Урсу. Посольские аудиенции происходили всегда в так называемой «голубой зале», так как на потолке ее свод небесный купно со звездами кистью гданщанина Хелма был изображен. Князь, как обычно в таких случаях, восседал под балдахином из бархата и горностаев на высоком, напоминающем трон стуле, подножье которого было оковано позолоченным металлом. Позади князя стояли ксёнц Муховецкий, секретарь, маршалок князь Воронич, пан Богуслав Маскевич, а затем пажи и 12 одетых на испанский манер драбантов с алебардами. Зала же была переполнена рыцарством в роскошных одеждах и уборах. Господин Розван от имени господаря просил князя влиянием своим и наводящим страх именем добиться от хана запрещения буджатским татарам учинять набеги на Валахию, которыми они каждый год ужасный урон и опустошение причиняли. На что князь ответил на превосходной латыни, что буджаки, мол, не очень-то и самому хану послушны. Но все-таки, поскольку в апреле ожидается Чаушмурза, ханский посол, то через него и будет передан хану соответствующий запрос касательно валашских обид. Пан Скшетузский предварительно уже сделал реляцию о своем посольстве и путешествии, а также обо всем, что слышал о Хмельницком и бегстве последнего на сечь. Князь принял решение перевести несколько полков поближе к Кудаку, но особого значения делу этому не придал. А раз ничто, казалось, не угрожало покою и могуществу заднепровской державы, в Лубнах начались празднества и увеселения, как в честь пребывания посла Розвана, так и по случаю того, что господа Бадзинский и Лесота торжественно попросили от имени воеводского сына Пшиемского руку старшей княжны Анны, на каковую просьбу получили и от князя, и от княгини Гризельды ответ благоприятный. Один лишь невышедший ростом Володаевский страдал среди всеобщего оживления. А когда Скшетузский попытался ободрить его, ответил: «Тебе хорошо. Стоит тебе захотеть, и Ануся, борзобогатая, тут как тут будет. Уж она очень благосклонно тебя все время вспоминала. Я подумал было, чтобы ревность в Быховце возбудить, но теперь вижу, что его задумала она до петли довести, и только к тебе одному, пожалуй, нежный в сердце сантимент питает». «Да при чем тут Ануся? Можешь за ней снова ухаживать, не возбраняю. Но о княжне Анне и думать забудь, ибо это все равно, что жар птицу в гнезде шапкой накрыть. Ох, знаю, знаю, что она жар птица, и от горести поэтому умереть мне, как видно, суждено. Ничего, выживешь и тотчас влюбишься. Только в княжну Барбару не вздумай, потому что у тебя из-под носа ее другой воеводич утащит. Уже ли сердце казачок, которому приказывать можно? Уже ли очам запретишь созерцать столь дивное создание, княжну Барбару, вид которой даже зверя дикого взволновать способен?» «Вот тяна! — воскликнул пан Скшетузский. — Вижу я, что ты и без моих советов утешишься, но повторяю, вернись к Анусе, ибо с моей стороны никаких помех не будет». Ануся о Володаевском, однако, не думала. Зато интриговала, дразнила и злила Анусю равнодушие пана Скшетузского, который, возвратившись после столь долгой отлучки, даже и не взглянул на нее. Поэтому по вечерам, когда князь с приближенными офицерами и дворянами приходил в гостиную княгини развлечься беседою, Ануся, выглядывая из-за спины своей госпожи, княгиня была высокая, а она махонькая, сверлила черными своими глазами наместника, пытаясь угадать причину. Однако взор Скшетузского, а также и мысли пребывали невесть где. А если взгляд его и обращался к девушке, то такой задумчивый и отсутствующий, словно бы поручик глядел не на ту, который в свое время пел Ты жесточе, чем орда, сердце полонишь всегда. Что с ним? — спрашивала себя избалованная вниманием любимица всего двора и, топнув маленькой ножкою, принимала решение в этом деле разобраться.